Глава 989. Сговор по похищению женщин. Взгляд Ван Линя был абсолютно спокоен. Он вытянул руку вперед и указал пальцем на компас внизу. Волшебный предмет резко развернулся, а в следующий миг все ограничения внутри павильона разом лопнули и на большой скорости помчались за женским трупом. Мертвая женщина хрипло закричала. Ее крик был пронзительный и содержал в себе огромную силу и атакующий импульс. Большое количество ограничений тут же начало разрушаться, рассыпаясь на части. В глазах женщины отразилось большое волнение. Она поспешно бросилась на утёк, но Ван Линь вновь сверкнул глазами. Из его глаз ударил поток ослепительного зеленого света, который в мгновение ока перегородил трупу дорогу к отступлению. Задрожав от этой мощи, женщина попыталась спуститься в другую сторону, но Ван Линь взмахнул правой рукой, и подлетающие ограничения плотным кольцом облепили мертвую женщину. Та вновь пронзительно закричала, и черная цепь, обвитая вокруг ее ключиц, заходила ходуном, раскачиваясь из стороны в сторону. Облако черного тумана наполнило собой пространство, укутывая собой женщину. Покойница же широко раскрыла рот, и оттуда вылетели красные ножницы и бешеным зверям кинулись вперед. Ножницы громко щелкали лезвиями, не давая множеству ограничений приблизиться к своей хозяйке. Через пару секунд с ограничениями было покончено, и женщина, не раздумывая, стремительно ринулась наверх, окружённая облаком черного тумана. Глядя, как женщина вот-вот сбежит из павильона, Ван Линь внешне остался безучастным, но его сердце забилось быстрее. Через мгновение рядом с ним возник треножник древнего бога. «Поменять местами!» — раздался эхом холодный голос Ван Линя. В момент, когда мертвая женщина готова была врезаться в потолок павильона, проломить его и выбраться наружу, яркое свечение объело ее тело. Женский труп резко замер на месте, а через мгновение исчез, оказавшись на месте сидящего на компасе Ван Линя. Ван Линь же тоже исчез со своего места и появился высоко вверху, там, где секунду назад находилась мертвая женщина. Женщина же обнаружила себя стоящей в самом центре компаса. В следующий миг волшебный предмет начал дико вращаться, словно карусель. Бесчисленное множество ограничений начали появляться одно за другим. Со всех сторон они начали окружать женщину, слоями оборачиваясь вокруг нее. Женщина уже была довольно сильно изранена, и уровень ее культивации упал, поэтому сейчас она просто замерла, не в силах сопротивляться, и все больше ограничений облепляли ее. Особенно странно выглядели ее ноги, они словно присосались к поверхности компаса и не могли сдвинуться ни на миллиметр. Борясь из последних сил, женщина истошно визжала, и пронзительный крик, режущий уши, разлетался во все стороны. Ван Линь опустился вниз и холодным безразличным взором оглядел бьющуюся из последних сил женщину. Он резко выкинул правую руку вперед и, вцепившись в железную цепь, обвивавшую тело женщины, силой потянул на себя. И удивительные трансформации начали происходить с женщиной в следующий миг. Ее голос становился все тише, выражение бессилия и слабости появилось на ее лице, наполненные потоками духовной силы глаза взглянули на Ван Линя, и в них отразилась глубочайшая ненависть. Ван Линь стянул цепь с тела женщины, и цепь обернулась огромной черной змеей. Рептилия яростно бросилась на Ван Линя, раскрыв пасть, намереваясь впиться в его правую руку. Ван Линь не стал даже пытаться уклониться, он без волнения позволил змее уцепиться за его руку, раздался оглушительный грохот, ядовитые зубы змеи рассыпались в пыль, лишь дотронувшись до кожи Ван Линя, на его руке не было ни царапины. Куда уж этой жалкой черной змее прокусить тело древнего бога с пятью звездами? Правой рукой Ван Линь схватил покалеченную змею и силой сжал, разламывая ее в труху. Мертвая змея превратилась в искорёженные обломки железной цепи. Ван Линь, однако, на этом не успокоился. Новый взмах руки, и женщина громко закричала, когда он начал стягивать с нее вторую цепь. Через мгновение вторая цепь была расплющена и размолота. Мертвая женщина зашаталась, едва не падая. Ван Линь же широко раскрыл рот и оттуда ударил поток ци изначальной энергии, который наполнил собой компас. Усевшись на землю, Ван Линь взмахнул обеими руками, и компас дрожал, а ограничения начали одно за другим проникать в труп женщины. В нефритовой табличке императора бессмертных Цин Линя была описана способность под названием «Совершенный труп». Нужно взять тело убитого тобой врага, добавить к нему определенные материалы и совершить очищение. Тогда у тебя появится нечувствительный к боли злой мертвец, в любой момент готовый защитить своего хозяина. Сейчас уже нигде не найти необходимых для этого материалов, и создать мертвого защитника не представляется возможным, однако можно попытаться получить над ним контроль. Ван Линь закрыл глаза и замахал руками перед собой, безостановочно создавая печати, которые одна за другой входили в тело женщины. Время постепенно шло, закат сменился рассветом, и вот прошло больше половины месяца. Ван Линь провёл на планете Шуйлин 3 месяца, и это время пролетело как одно мгновение. В это время Ван Линь пытался понять то ощущение огромной горной вершины, остальное время Ван Линь потратил на очищение трупа женщины. Процесс был невероятно сложным и запутанным, требовалась полная сосредоточенность внимания, и Ван Линь практически не выходил на улицу, полностью сконцентрировавшись на процессе обработки женского трупа, создавая по печати каждый определённый промежуток времени. Всё это время в помещении, в котором жил Ван Линь, безостановочно вращался компас, диаметр которого составил почти 10 джанов. В центре волшебного артефакта сидела мёртвая женщина. Её тело источало лучи серебряного света, а на лбу сверкала печать. Лицо женщины было абсолютно спокойным, былая ненависть исчезла без следа. Пожалуй, если бы сейчас на женщину посмотрел кто-нибудь посторонний, то он ни за что бы не догадался, кто она на самом деле. Как ни посмотри, это просто красивая женщина, только и всего. Пока Ван Линь занимался очищением, на планете Тяньюнь произошло одно событие, не сказать, что оно было важным, но и незначительным его не назовёшь. На планету прибыл некто по имени Сы Тунань, могучий культиватор. Он сразу же прославился на планете Тяньюнь и стал мастером розового павильона, правда, репутация его была скандальной. За 3 месяца, что этот культиватор провёл на планете, не осталось ни одной послушницы малых и средних сект, к которой он бы не приставал. Он не применял силу, но выпячивал свой статус культиватора уровня очищения границ тьмы и обещал передать какие-то техники бессмертных и поделиться эликсиром, повышающим уровень культивации. Этими приёмами Сы Тунань удалось наполнить свой павильон немалым количеством женщин, сделав своё жилище гораздо более привлекательным местом. Дни свои Сы Тунань проводил в бесконечном веселье. Если он куда-то и выходил, то только в сопровождении нескольких тысяч женщин. Сы Тунань гнался за плотскими наслаждениями и обрёл о себе соответствующую славу. Однако что-что на своему слову он был верен, и каждой женщине, согласившейся переехать в его павильон, он и правда подарил волшебные эликсиры и передал техники бессмертных. Если какой-то глава секты пытался чинить ему препятствие, то Сы Тунань смело находил этого человека и говорил с ним по-мужски. Исход был всегда один. Представители всех сект встречали Сы Тунаня с любезными улыбками, ведь он в конце концов был культиватором уровня очищения границ тьмы. Со временем женщин в павильоне Сы Тунаня скопилось великое множество, а слава о нём прогремела на всю планету. Каким-то образом Сы Тунань прознал, что у братьев Чэнь Дао есть 2 ученицы несравненной красоты. Кроме того, одна из них от рождения содержала в себе корень водной стихии. После этой новости у Сы Тунаня зачесалась в одном месте. Он раздумывал довольно долго, но в конце концов в сопровождении огромной женской свиты и одного мужчины, знающего путь, покинул планету Тяньюнь и отправился к планете Шуйлин. Процессия в самом деле была грандиозной. Все женщины облачены в красные платья, а посередине толпы плыла огромных размеров кровать из белого нефрита, в длину достигавшая 30 джанов. На кровати лежал Сы Тунань с выражением блаженства на лице в окружении множества женщин. Вокруг самой кровати летели многие сотни спутниц могучего культиватора. Впереди летел мужчина средних лет, облачённый в одежду голубого цвета. Внешне он был весьма привлекательным, но взгляд его был полон похоти, как и у самого Сы Тунаня. Угодливо склонившись в поклоне, елейным голосом он заговорил. «Господин Сы Тунань, я гарантирую вам, что на планете Шуйлин есть 2 женщины непревзойдённой красоты. Одну из них зовут Джао Сюэ, а вторую — Лин Эр, которая содержит в себе корень водной стихии. Из неё получится превосходная человеческая печь». Сы Тунань, ласкаемый одновременно несколькими женщинами, засмеялся. «Отлично! Если ты правда так, как ты говоришь, то я не обижу тебя. Свою награду ты выберешь сам. Техника бессмертных или же чудодейственный эликсир». Лицо мужчины засветилось от радости, и он торопливо начал лепетать слова благодарности, отчего Сы Тунань вновь расхохотался. Затем мужчина холодно усмехнулся и подумал про себя. «Джао Сюэ, пусть ты вдвойне невинная, но посмотрим, как ты откажешь господину Сы Тунаню, который лично пришёл за тобой. Лин Эр, тебе тоже на этот раз не убежать!» Сы Тунань с улыбкой посмотрел на своего проводника. В отношении этого человека у него сложилось вполне определённое мнение. Могучий культиватор видел насквозь все его мысли и мотивы. Со своей проницательностью Сы Тунань без труда понял, что его спутник питает весьма недобрые чувства в отношении этих двух девушек. «Корень водной стихии! В самом деле неплохо! А вот мой младший товарищ просто осёл! Думаю, за все эти годы у него так и не было ни одной женщины. Если эти две девушки в самом деле такие красавицы, как их описали, то стоит обойтись повежливей. Даже если заставлю их пойти со мной, нужно соблюдать приличие. Всё же корень водной стихии и впрямь неплохая вещь», — смеялся Сы Тунань. Однако кое-что беспокоило его душу. Он провёл так много времени на планете Тяньюнь, но не смог отыскать ни следа Ван Линя. Сы Тунань хотел было отправиться в земли секты Тяньюнь, однако сейчас эти земли были заполнены потоками могучей ауры, которая словно мощным барьером отгородила их от остального мира. Даже с уровнем культивации Сы Тунаня было проблемно войти туда. Многие обитатели планеты Тяньюнь сами были весьма удивлены такому обстоятельству, теряясь в догадках, почему же такое произошло. Однако никто не знал, что Тяньюньзы, перед тем как уйти в затвор, отдал приказ запечатать земли секты и активировать великую формацию защитной горы. К счастью, учеников секты Тяньюнь было очень много, и некоторые из них в этот момент находились за пределами её территории, в том числе отрезанными от территории своей секты оказались несколько послушниц, которых Сы Тунань тут же пригласил в свой павильон повеселиться. От них он узнал множество слухов о том, что произошло с Ван Линем в землях демонического духа. В этих слухах вовсе не было ничего секретного. Многое из того, что Сы Тунань узнал от послушниц секты Тяньюнь, он уже слышал от других обитателей планеты. Однако кое-что заставило его испытать настоящий шок, который, однако, быстро прошёл, сменившись громовым хохотом. «Вот, вот! Таков мой младший товарищ! Он сделает всё, что угодно, если ему будет нужно!» — думал Сы Тунань. Кроме того, от послушниц Сы Тунань узнал, что Ван Линь вернулся на планету Тяньюнь несколько месяцев назад. Сы Тунань призадумался, анализируя ситуацию. Он полагал, что раз уж Ван Линь осмелился вернуться, значит, для него нет никакой угрозы, то есть в плане безопасности у Ван Линь нет никаких проблем. Однако Сы Тунань оказалось странным, с чего вдруг у Ван Линь нет никаких проблем и угроз. «Неужели уровень культивации мальчишки Вана увеличился так сильно?» Сы Тунань размышлял очень долго, но так ни к чему не пришёл. Однако всё же, как следует проанализировав ситуацию, он догадался, что цель Ван Линя — это проход в земли демонического духа. В таком случае Ван Линь не мог уйти слишком далеко. В ближайшее время он вновь должен возникнуть где-то рядом. И потому Сы Тунань не беспокоился и не волновался. Теперь у него появилось время как следует развлечься, чтобы забыть о тех невзгодах, что он испытал на планете фениксов-близнецов. Мужчина средних лет указывал ему путь. Сам же Сы Тунань летел в окружении нескольких сотен женщин. Вдалеке показалась планета Шуйлен. «Ха-ха! Что ж, так как я добр и честен, то собственноручно выберу наложниц для мальчишки Линя. Посмотрим, что за выражение будет на его лице!» — расхохотался Сы Тунань, глядя на планету Шуйлен. И эту улыбку на его губах окружающие девушки, а также мужчины средних лет, ошибочно восприняли как сальную усмешку в предвкушении грядущего разврата.